Может быть, сквозь мрак моей эгоистической жалости я уже начинал видеть Рэйчел глазами Арнольда, как слегка истеричную и не всегда правдивую пожилую женщину. Общаясь с супругами, невозможно соблюдать нейтралитет. Сила их отношения друг к другу тянет симпатии третьего лица то в одну, то в другую сторону. Кроме того, я досадовал на Рэйчел за то, что она поставила меня в смешное положение. Того, по чьей вине страдает наше достоинство, нам особенно трудно простить. Тщеславие и неуверенность связывали меня с Рэйчел, а кроме того, зависть к Арнольду, жалость, нечто вроде любви и, безусловно, перемежающаяся игра физического желания. Как я объяснял, я уже тогда был, в общем-то, равнодушен к телу, в чем, разумеется, нет особой моей заслуги. Я соприкасался с телами по неволе, но и без явного отвращения в тесных вагонах метро. Но так или иначе, я не придавал особого значения этим вместилищам души. Для меня существовали лица моих знакомых, а остальное могло быть какой-нибудь протоплазмой. Щупать и глазеть было мне не свойственно. Вот почему мне было интересно обнаружить, что меня тянет поцеловать Рэйчел. Тянет, после значительного перерыва, поцеловать какую-то определенную женщину. В этом была для меня заманчивая сторона новой роли. Однако во время того поцелуя у меня не было мысли идти дальше. То, что произошло потом, носило характер непредумышленный и запутанный. Я, разумеется, не думал отказаться от ответственности и ожидал серьезных последствий. И не ошибся. Боюсь, я до сих пор не сумел передать, в чем состояла особенность моих отношений с Арнольдом. Попробую, пожалуй, еще раз. Я, как уже говорилось, его открыл и был поначалу его покровителем. Он оставался моим благодарным протеже. Вспоминаю, что относился к нему тогда немножко как к любимой собачке. У Арнольда лицо терьера. У нас были даже свои собачьи шутки, ныне погибшие для истории. И только потом, постепенно, в нашу дружбу проник яд, зараненный главным образом его мирским успехом и моими мирскими неудачами. Как трудно даже лучшим из нас сохранять равнодушие к миру. Но и тогда мы еще в основном держались в отношении друг друга по-джентльменски. То есть я изображал снисходительность, а он почтение, которое мы отчасти испытывали и на самом деле. Подобное притворство играет важную роль в этой несовершенной жизни. В нашей дружбе не было места равнодушию. Мы думали друг о друге постоянно. Он был для меня, разумеется, не в том смысле, какой имел в виду Фрэнсис Марло, самым важным человеком. И это кое-что да значит, ведь у меня было много знакомых мужчин. Сослуживцы вроде Хартборна и Грей Пелома, литераторы и журналисты, которых я здесь не называю, так как они не являются действующими лицами этой драмы. Едва ли будет преувеличением сказать, что я был очарован Арнольдом. Наши отношения были не гладкими, не простыми. Они давали мне чувство подлинной жизни. Разговоры с ним всегда будили у меня свежие мысли. И одновременно, как это ни парадоксально, я подчас ощущал его как эманацию моей собственной личности, как мое отчужденное, заблудшее альтер-эго. Он смешил меня, смешил до глубины души. Мне нравилась его веселая, лоснящаяся собачья физиономия и светлые иронические глаза. Держался он всегда колюче, немного поддразнивая, немного задираясь, немного, не могу обойтись без этого слова, флиртуя со мной. Он отдавал себе отчет, что олицетворяет в наших взаимоотношениях сыновнее начало, несущее разочарование и некоторую угрозу. Эту роль он играл, забавляясь, остроумно и по большей части беззлобно.